из вас», — сказал он озабоченно. «Ты что, захворал?» Хворать в подобном диком безлюдии хорошего мало. Поручик все произнес на языке шантарских татар, который, вероятнее всего, со временем и забудет от отсутствия в Санкт-Петербургском военном округе регулярной практики. Ямщик словно бы его не видел и не слышал. «К из вас!» — прикрикнул Савельев. «Захворал, что ли?» Только теперь ямщик словно бы очнулся, вынул изо рта трубочку и в самом деле погасшую, уставился на нее изумленно, оторопело оглянулся вокруг, словно очнувшись от дремы. «Заболел?» — спросил поручик. «Что-то ты притих». Ямщик помотал головой. «Тут не болит», — он похлопал себя по животу. «Душа что-то разболелась, Петрович. Плохо». «Тебе?» «Да не мне», — сказал Козлас, хмуря брови так, словно мучительно подыскивал подходящие слова. «Что-то мне кажется, будто все вокруг плохо. Душу давит». «С чего бы вдруг?» — пожал плечами поручик. «Может, это у тебя на непогоду? Бывает. Иные заранее чувствуют». Он с некоторым беспокойством поднял глаза к небу, ясному, безоблачному, густо-синему, с розово-золотистой полосочкой заката на горизонте. Страшных рассказов о жутких бурунах на Большом Сибирском тракте, губивших под снегом целые обозы, он с детства наслушался предостаточно, однако давно знал, что это не более чем сказки. Такого попросту не бывает, разве что приезжих из России умышленно пугают страшными россказнями о погибельных вьюгах, засыпающих обозы снегом на высоту нескольких человеческих ростов. А потом, мол, к весне, когда снега примутся таять и сходить, взору путника открывается ужасающая картина. Десятками стоят замерзшие лошади и люди с копищем чудовищных статуй. Он и сам на этот счет был не без греха. А уж самолетов, по его собственному признанию, по ту сторону Уральского хребта частенько пули отливал, живописуя и метели, погребавшие целые губернские города, и медведей-людоедов величиной с быка, и массу иных ужасов, которым сплошь и рядом верили. Другое дело, что в метель, ничуть не опасную для жизни, обоз двигаться не будет, останется пережидать на месте, а зарядить пруга может на пару-тройку дней, от скуки с ума сходить начнешь, если водкой не развлекаться. «Да нет, какая тут непогода», — сказал Козлас уныло. «Плохо что-то вокруг, Петрович, не знаю, как объяснить». Он словно бы прислушался, насторожился, поднял палец с корявым ногтем. «Слышно же!» И такая серьезность читалась на его лице, что поручик невольно застыл, обратившись вслух. Доносились тихие разговоры, скрип снега под ногами, фырканье лошадей, прочие привычные звуки. Он старательно вслушивался. И вот странность скоро и в самом деле ему стала мерещиться. Будто непонятно откуда, вполне даже явственно, долетают странные отголоски. Словно бы раз за разом некто, неизвестно где находившийся, дергал великанскую струну, и она послушно отзывалась протяжным печальным звоном, далеко разлетавшимся над бескрайней снежной равниной, над людьми и возами, распространяясь вокруг затухающим дребезжанием на пределе слуха. Все это повторялось в точности, и понемногу под этот печальный непонятный звон в душу начинала заползать нешуточная тоска. «Да к черту!» — прикрикнул поручик, швыряя под ноги потухшую папиросу. «Ерунда все!» «Слышал?» «Что? Да ничего я не слышал!» «Врешь, слышал!» — сказал Козлас тихонько. «У тебя лицо такое сделалось. Никто вроде бы не слышит, Петрович, а мы с тобой слышим. У меня-то дядя шаман, так что ничего удивительного. А вот ты, Петрович, чистокровный орыс». Примечание. Русский. Шантарско-татарский. «У тебя тоже, значит, такое есть?» «Да провались ты пропадом, родня шаманская», — сказал поручик без злобы, усмехаясь. «Я же тебе не приезжий какой, чтоб мне голову дурить всякой чертовщиной». «Но слышал ведь». «Звенит и звенит, как струна на чатхане. Только чатхан должен быть с дом величиной». Музыкальный инструмент шантарских татар, очень похожий на гусли. «Вздор, мало ли что звенит». «Беда звенит», — убежденно сказал Кызлас. «Большая беда. Печально мне, Петрович, а никуда не денешься». «Мистик доморощенный», — фыркнул поручик. «На дворе 1883 год от Рождества Христова. Не помню, какой уж это год по вашему языческому исчислению, а, впрочем, его вроде бы и не имеется. Я крещеный». «Ну тогда, тем более, не разводи тут мистику, а то отец Прокопий тебе от всего пасторского рвения выволочку устроит. Долго бока болеть будут. Слушай, Кызлас, может тебе чаю вынести, а то водки у меня есть. Не надо мне ничего, тоска». «Ну, как знаешь», — пожал плечами Савельев, — «была бы честь предложена, а от избытка Бог избавил». Отойдя на шаг, он неожиданно для себя вновь замер и прислушался. Сквозь обычный бивачный несуетливый гомон вновь донеслись эти странные аккорды великанской струны. «Дзынь, дзынь, дзынь!» Над снегами, над трактом, над лошадьми и людьми. Словно чаша темнеющего небосвода стала в полном соответствии со средневековыми заблуждениями, хрустальной твердью, и непонятный звон, отражаясь от нее и резонируя, прокатывался над белой равниной. «Да поди ты!» Неизвестно к кому обращаясь, пробормотал себе под нос поручик. «Метеорология, атмосфера, электричество, знаете ли?» Он дернул дверцу и уже привычно влез в вазок. Внутри, несмотря на тесноту, все же наладилось некое подобие домашнего уюта. Свеча в углу достаточно ярко освещала внутренность кибитки, поскольку горела в английском корабельном фонаре с толстым и выпуклым стеклом, презентованным на прощание поручиком Толстых, как вещь в долгой дороге необходимая. На превращенном в подобие стола чемодане, покрытом не холстинкой, как у Позин, а настоящей скатеркой, курились вкусным парком две глубокие оловянные тарелки с пельменями. Вскипевший на бульетке чайник распространял в тесном пространстве приятное тепло. Лежали гретый белый хлеб, сыр и печенье. С учетом окружающей природной обстановки, едва ли не хоромы. Поручик опять-таки привычно уже протиснулся на лавочку, осторожно повозился, устраиваясь, и неожиданно для себя самого выпалил. «Лизонька, а можно водки?» «Конечно, муж и повелитель, дело, можно сказать, святое». Лиза тоже привычно, даже не глядя туда, запустила руку в один из дорожных мешков, извлекла засунутые в рукав от старой шубы предохранения ради полуштов. Наполнила серебряную стопку и бутылку на всякий случай убирать не стала. Чрезмерно громко, как будто стараясь заглушить сейчас вроде бы и не долетавшие непонятные звуки, Савельев бережно поднял стопку над импровизированным столом, произнес говорком разведного старослужащего солдата. «Значится, наша нижайшая вам дражайшая, ваша здоровица!» Лиза улыбнулась как-то очень уж бледно. Осушив стопку, единым духом Савельев склонился над тарелкой, выловил ложкой пельмешек, прожевал его, мотнул головой. Жизнь вроде бы снова представала беззаботной и упорядоченной, без всяких шаманских странностей. «И осталось нам менее трети пути, милая», — сказал он бодро, можно даже выразиться браво. «А там город, цивилизация, железная дорога и Петербург впереди. Что же ты насупилась, золото мое самородное? В столицу едем?» «Вот то-то», — печально сказала Лиза. «А что такое?» «Мне только сейчас в голову пришло». Она потеребила двумя пальчиками высокий ворот платья под распахнутой шубой. «Как же я по столице ходить буду? Там же европейские моды на меня будут глазеть, как на чучело гороховое. Верочка Иртеньева рассказывала, что там каждая горничная старается ощеголять согласно европейской моде. И кем же я буду выглядеть?» Ухмыльнувшись про себя этим типично женским рассуждением, Савельев сказал беззаботно. «Да уж, мне значительно легче. Мундир везде одинаков, был бы отглажен, а сапоги должным образом сверкали. Я серьезно, ведь буду как чучело. Пустяки какие. Мы же это, Лизонька, обсуждали уже. Некоторые суммы для обустройства располагаем». Он, не глядя, похлопал по тугому боку одного из дорожных мешков. как выразился бы его степенство Николай Флегонтыч, и золотишко звенит, и ассигнации похрустывают. Дворцов и роскошных выездов пока не обещаю, но уж за трапези ты у меня никоим образом ходить не будешь, а уж экипировать-то тебя смогу получше, чем столичных горничных».